благословенный день, когда стремлюсь душою в блаженный мир любви, добра и красоты, воспоминание выносит предо мною нерукотворные черты. Пред тенью милою, колено преклоненной, в слезах молитвенных я сердцем оживу и вновь затрепещу тобою просветленной, но все тебя не назову. И тайной сладостной душа моя метется, когда же кончится земное бытие, мне ангел кротости и грусти отзовется на имя нежное твое. У камина тускнеют угли, в полумраке прозрачный вьется огонек, так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек. Видений пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят. Встает ласкательно и дружно былое счастье и печаль, и лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко жаль. Прости, во мгле воспоминания все вечер помню я один, тебя одну среди молчания и твой пылающий камин. Глядя в огонь, я забывался, волшебный круг меня томил, и чем-то горьким отзывался избыток счастья и сил. Что за раздумие у цели? Куда безумство завлекло? В какие дебри и метели я уносил твое тепло? Где ты? Уже ошеломленный, кругом не видя ничего, застывший, вьюгой убеленный, стучусь у сердца твоего.